не только в обращении сцены с литературной первоосновой, в стремлении ее адаптировать, сделать ее то проще, то площе, в генетической природе театра. Блистательный Константин Нассонов, игравший в добряка Гребешкова, на репетициях сокрушался: «Ну что же дурного произойдет, если я изложу вашу мысль своими словами? Не понимаю». Впоследствии, правда, мы с ним поладили, и он был искренне удивлен красноречивой реакцией зала на текст, на отобранное слово. Такие благостные финалы случались при непосредственных встречах. Провинциальные театры, свободные от досмотра автора, купировали не только реплики, но даже сцены и целые роли. Так, например, в «Царской охоте» жертвами сплошь и рядом оказывались собратья по цеху Фанвизин и Гоцци. Естественно, собственная интрига вполне существовала и без них. Стало быть, кому они надобны? Обогащение фабулы мыслями казались архитектурным излишеством, только мешающим восприятию. Мне оставалось лишь утешаться тем, что таков уж удел драматургов, на сцене они страдают, как и в жизни. Нет, дело было не только в характере моей несценической драматургии. Я чувствовал, что я одинок ничуть не меньше, чем мое слово. Но на кого же мне было жаловаться? Я сам берег свою сепаратность. Не то чтобы я был под влиянием известной пастернаковской формулы, объявляющей любое сообщество прибежищем неодаренности. Иные участники этих союзов могли быть и большими талантами. Но ненависть к законам клуба, к его обязательной дисциплине, оказывалась сильнее рассудка. Должно быть, с юношеской поры я приобрел иммунитет к очарованию коллектива. Коллективистская идея была освящена государством и стала едва ли не религиозной. Ее утвердили, ее воспели, сделали знаком благонадежности. Не от того ли любые сборища стали для меня непосильны? Меж тем принадлежность ко всякой команде сулила нешуточную подмогу. Согласный управляемый хор способен навязать твое имя. И наоборот, одинокий волк, укрывшийся от стаи в норе, кажется, больше не существует, даже свинца на него уже жаль. И все же корыстная взаимовыручка немногого стоит. Всего через день после торжественной панихиды ранее принятые обязательства сразу утрачивают силу. Нет, к шутам прижизненное забвение имеет хотя бы одно преимущество, высвобождает достаточно времени, чтобы подумать о важных вещах. Мой образ жизни мне не мешал питать интерес к чужой работе. Я знал за собой забавное свойство. Я сильно досадовал, если я слышал о чьем-либо незавершенном труде. И в отрочестве для меня было мукой прочесть, как стечение обстоятельств, болезнь, а то и внезапная смерть вдруг останавливали писателя на полуслове, в шаге от цели. Боязнь не дописать строки осталась со мной и в зрелые годы. Не дай бог, не успею закончить, отредактировать, перебелить. Нередко знакомые литераторы томились от моих понуканий. Один из них, человек с линцой, сказал мне: «Да вы меня терроризируете». Зато, когда случалось разведать, что дело доведено до конца, я испытывал приятные чувства. Вот еще одна победа в гонке со временем, как бы то ни было, на этот раз его обошли. Тем огорчительнее было понять, что мало кто вокруг озабочен тем, чтобы я выполнил свой урок. Понадобилось немало лет, чтобы я смирился с этим открытием. Что ж, если мое одинокое слово не слишком желанно, то, значит, недаром одолевала тоска по прозе, и не случайно сменил я доспехи. Естественный, закономерный выбор. Проза кельи. И все же театр пророс во мне неотторжимо. Мне снились театральные сны. Мой день рождения был невесел. Кончались мои 50-е. В последний раз из двух моих цифр первой оставалась пятерка. Приглашение приехать в Тбилиси, надо сознаться, явилось вовремя. Лучшее средство от меланхолии. Тем более ожидало дело. Георгий Калатазишвили спешил начать работу над новым фильмом, снимавшимся по моему сценарию, экранизации Скопена. К тому же я получал возможность увидеть грузинского Диона, поставленного в молодежном театре. И снова юг, но не тот дремотный, томительный, с бархатистой ладонью, другой. Вознесшийся гордостью гор, в их очертаниях различаешь резкий орлиный профиль Кавказа. Коджорский ветер дышит отвагой и непокоем, урчит кура. В полдень она загадочно светится зеленоватой чешуей, вечером отливает сталью. Этот кавказский вольный полет, как будто накренившихся улиц, несущихся к берегу, сладко знакомый с моих золотых бакинских времен. Георгий Калатозишвили был славным, располагавшим к себе человеком. Весь город его называл Тито. Отцом его был Михаил Калатозов, поставивший в фильме «Летят журавли». Мать его была итальянка и, как рассказывали, красавица. Мне в это легко было поверить. Я знал ее родную сестру, тетю Тито, Нину Валатци. Была она известной певицей, долгое время жила в Баку и очень дружна была с моей матерью. Еще один перекресток судьбы, сводящий людей и их биографии. Мы быстро договорились с Тито о нескольких нужных ему эпизодах. А вечером гига-лорд Кипанидзе повел меня посмотреть Диона. Театр играл в Метехском замке. Стоило одолеть подъем, чтобы увидеть с горы Тбилиси, словно рассвеченной светляками. За окнами шла вечерняя жизнь. И снова, в который раз, меня обожгла эта странная дрожь, мгновенная острая тоска от невозможности слиться с неведомым. Спектакль был пылким и темпераментным. Неопытность молодых людей вполне искупалась их увлеченностью. Она сближала, она сводила и времена, и племена. Было волнующе увлекательно слушать этих гортанноголосых римлян. И все казалось, они выясняют нечто свое и жизненно важное. Мне запомнился Зураб Кавторадзе, самозабвенно игравший Цезаря, с острым, всепроницающим взглядом, с вкрадчивой пластикой умного хищника, умеющего дождаться минуты и атакующего наверняка. Гига-лорд Кипанидзе отечески посматривал на своих птенцов. Он видел, что спектакль мне нравится, и был доволен как режиссер и как гостеприимный хозяин. Сказать, что грузинское гостеприимство — это сакральная песнь Грузии, что это ее парадное платье, в котором ей приходится быть едва ли не каждый день и вечер, что это ее добровольный обед, нелегкий порой для обеих сторон, сказать это значит увидеть лишь явный. Смысл такого культа пришельца в особой философии жизни этой благословенной земли слишком щедрый, чтобы не быть магнитом. Я принимаю тебя, мой гость, как честный обладатель богатства. Не позавидуй, а я поделюсь. Войди в мой дом, мои двери распахнуты, и знай, что принять тебя здесь как брата — не хитрость лести, а дело чести. Так согласись же со мною, и ты достойнее покорить мое сердце, чем покорить мои пределы. Утро следующего дня внесло существенные перемены в мой распорядок. Печальная весть. В Батуми у общего нашего друга, драматурга Александра Чхаидзе, внезапно скончалась жена Этери. Гига сказал, что едет в Батуми. Естественно, я отправился с ним. Эта поездка по Западной Грузии запомнилась мне на долгие годы. Запомнилась и та конспирация, которую соблюдал командор многочасового автопробега. И упоительный Зестафони, и Кутаиси, вторая столица, ревниво поглядывающая на первую, никак не должны были узнать, что гига-лорд Кипанидзе со спутниками находится в непосредственной близости. Весьма разумная предусмотрительность. Стоило только зестафонцам и кутаисам об этом проведать, и вряд ли мы попали бы в Батуми. Если Жванецкий являл собою идеальную модель одессита, то Гига бесспорно олицетворял грузинский характер, взрывчатый, страстный, с его обостренным чувством достоинства. Острый глаз и острый язык, многие его опасались, но и опасаясь, любили, у него было сильное притяжение. Отчетливее всего в нем звучало хозяйское отношение к жизни, хозяином был он везде и во всем. Он даже ходил и ступал по-хозяйски, даром что пользовался протезом.